Глава 21. Быстро передвигаясь по пустынной тропе, Роза без устали шептала слова благодарности Создателю. Она смогла. Ей удалось убежать от врага, и ни одна душа не кинулась за ней вдогонку. Опьяненная свободой и счастьем, Роза без страха шла вперед. На мир опустилась бархатная ночь. Теплая, как дыхание любимого, ласковая, как прикосновение родной руки. Небо, усыпанное яркими звездами, словно помогая путнице, освещало ее путь. Она шла, не чувствуя усталости, однако это было обманчивое ощущение. Совсем скоро, когда тропа стала труднопроходимой, повсюду попадались поваленные деревья, камни и неровности, Роза поняла, что очень устала. Икры ее ныли от напряжения, руки ощущались слабыми и непослушными. В довершение ко всему Розу стала одолевать жажда. Превозмогая усталость, девушка продолжила свой путь. Тропа извивалась, как змея, то опускаясь и словно уходила под землю, то взвивалась вверх, будто растворяясь в небе. Так казалось измученному разуму Розы. Дважды девушка упала. Первый, когда поднималась наверх. Второй, когда вслед за тропой спускалась. Камушки под ее стопами поползли, и Роза рухнула вперед прямо на колени. Стон, полный боли, вырвался из ее груди. Девушка с трудом села. Колени горели так, будто их полили кипятком, и голова противно кружилась. Осторожно, Роза приподняла одеяние и увидела разбитые до крови колени. Это стало последней каплей. Девушка горько заплакала. Она чувствовала себя такой несчастной, такой маленькой. Кругом был большой, опасный, темный мир, и она одна, без защитника, без сил, разбила коленки. Склонившись над ними, Роза плакала до тех пор, пока не осталось больше ни одной слезинки. А потом вдруг ей стало страшно. Что, если на запах крови прибежит дикий зверь? Что, если она станет его добычей? От подобных мыслей сердце забарабанило внутри столь громко, что Розе казалось еще немного, и оно проломит ей грудную клетку. Девушка, сжав челюсти от боли, медленно поднялась. Прислушалась. Тишина. Лишь шорох листьев нежной песни доносился до ее напряженного слуха. Роза решительно пошла вперед. Не для того она сбегала от врага, чтобы стать добычей. Она будет идти, даже если не от сил. Солнце, целуя серое небо, щедро окрашивало его причудливыми красками. Красный, розовый и фиолетовые оттенки. Триумфальные цвета очередной победы войска вандалов над проклятыми римлянами. И Кассиум пал под натиском врага. Ахлф нахмурился, когда заметил, что кусочек неба, тот, что был фиолетовым, напомнил ему цвет глаз его пленницы — розы. Сирены с телом соблазнительницы и фиалковыми глазами, умевшими смотреть на него по-особенному. При мыслях о ней внутри воина вновь начала бурлить кровь и ныть чресла. Он страстно желал ее тела познать вкус своей пленницы. Ахлф жаждал доказать ей и себе, что именно он держал над ней верх. На то имелись веские причины — ведь сирена дважды задела его за живое. Первый, когда нанесла ему, отменному воину, удар кинжалом. Второй, когда он, ненасытный и опытный в любовных делах мужчина, не испытал подъема своих знаменитых сил. Ахлф не мог понять, что больнее всего ударило по его самолюбию. Кинжал в его плоти или то, что другая его плоть не смогла проникнуть внутрь пленницы. Он не знал ответа на этот вопрос, как и того, по какой именно причине его так тянуло к Розе. Завидев алый шатер, Ахлф ощутил, как настроение его переменилось. Он не ожидал, что она приплывет так скоро. «Мой господин, с победой!» Приветствуя Ахлфа, ему навстречу выбежал Волтхар. «Всех нас с победой!» Ахлф окинул воина нахмуренным взглядом, спрыгнул с коня и отдал поводье Волтхару. «Позаботься о нем и проверь правую заднюю ногу», — приказал он и стремительным шагом направился в свой шатер. Возможно, это было неправильно, и сперва ему стоило было поздороваться с женой, но Ахлф испытывал почти зверское желание просто увидеть свою пленницу. Решительным шагом ворвался он в свой шатер, но обнаружил там не Розу, а Валду, свою жену, мирно спящей на его ложе. Ахлф остановился возле нее. Взгляд его заскользил по густым и сине-черным волосам, разметавшимся по покрывалу, по белоснежному лицу, сейчас выражавшему умиротворение, и губам, застывшим в полуулыбке. Когда он видел Валду последний раз? Когда целовал ее и касался? Год назад? Он не считал дни. Темные ресницы женщины затрепетали, и она распахнула глаза. Серо-голубые, подернутые поволокой сна, они настороженно смотрели на Ахлфа. Валда заморгала, и взор ее изменился. Он стал почти мягким. «Не думал, что ты приплывешь так скоро», — вместо приветствия произнес Ахлф. «Так ты здороваешься со мной, муж». Валда медленно села и провела белыми пальцами по распущенным волосам. «Я послала письмо. Разве оно не дошло до тебя?» «Нет». Ахлф сжал челюсти. Метнув быстрый взгляд в сторону пустующего места, где прежде была Роза, он грозно вопросил. «Где моя пленница?» «Где?» Валда нахмурилась и повернулась в сторону, туда, куда недавно смотрел ее муж. «Ее нет?» «Я вижу». Взгляд Ахлфа потемнел. «Где она?» «И не говори, что ты не видела ее». «Я видела ее». Валда царственно поднялась с ложа и встала напротив мужа. «Я пришла вечером и увидела ее. Смею отметить, у тебя хороший вкус, Ахлф. Девушка невероятной красоты. Я видела, что она напугана и замерзла. Я отдала ей свою накидку, чтобы она согрелась. Утомленная, я легла прямо здесь и уснула». «И ты ничего не слышала?» «Я спала. Дорога отняла у меня много сил». Валда двинулась к выходу из шатра. «А теперь, если ты позволишь, я вернусь к себе». «Это ты помогла ей», — сощурив глаза, злобно выдохнул Ахлф. «Думай, как хочешь, я не намерена оправдываться». Валда окинула мужа упрекающим взглядом. «Я думала, наша встреча будет более теплой». «Ты будто не знаешь, за кого вышла замуж. Я воин, а не теленок. Иди к себе, я устал». Валда послала мужу задумчивую улыбку. Гордо вздернув подбородок, женщина царственной поступью вышла из шатра, и никто не видел и не знал, как больно ей было от этой встречи. «Волтхар!» Крик Ахлфа прогремел на весь лагерь. Его воин подбежал к нему. «Мой господин». Волтхар склонил перед ним темноволосую голову. «Где моя пленница?» Она была в шатре и не покидала его. Волтхар бросил на господина настороженный взгляд. «Туда приходила ваша жена, и она же выходила из него». Ахлф железной хваткой схватил воина за горло. Тот выпучил глаза и захрипел. «Глупец!» — прорычал Ахлф и разжал пальцы. — Это была пленница в одежде моей жены. — Седлай коней, ты поедешь со мной.